Таким образом, карма находится в теснейшей, или вернее, в неразрывной связи с законом перевоплощения одной и той же духовной индивидуальности в длинном, почти нескончаемом ряде личностей. Последние подобны различным типам, представляемым тем же самым актером, с каждым из которых этот актер отождествляет себя и отождествляется публикою на протяжении нескольких часов. Внутренний или истинный человек, олицетворяющий эти характеры, знает все время, что он Гамлет лишь на краткий срок нескольких актов, которые, тем не менее, на плане человеческой иллюзии представляют целую жизнь Гамлета. Также он знает, что предыдущий вечер он был королем Лиром, который, в свою очередь, был превращением Отелло в еще более отдаленный вечер. И хотя предполагается, что внешний, видимый характер не знает об этом факте, и в настоящей жизни неведение это, к несчастью, лишь слишком реально, тем не менее, постоянная индивидуальность вполне сознает это, и лишь в силу атрофии духовного глаза в физическом теле знание это не может быть запечатлено на сознании обманчивой низшей личности. Обладание физическим третьим глазом, говорят нам, было уделом людей третьей коренной расы, почти до среднего периода третьей субрасы четвертой коренной расы, когда уплотнение и усовершенствование человеческого строения явились причиной исчезновения его из внешней анатомии человека. Психически и духовно, однако, его ментальное и зрительное познавание длилось почти до конца четвертой расы, когда функции его, в силу материальности и растления человечества, совершенно замерли. Это произошло до погружения главной массы материка Атлантиды. Теперь мы можем перейти к потопам и их многочисленным ноям. Изучающий должен иметь в виду, что было много потопов, подобных изложенному в книге «Бытия», и еще три, гораздо более значительных. Однако, чтобы избежать ошибочных предположений по поводу сделанного утверждения, что эзотерическая доктрина имеет много общего с легендами, содержащимися в индусских писаниях, и что хронология последних почти одинакова с первой, но что она дает лишь больше пояснений – и, наконец, что верование в то, что Вайвасвата Ману имя собирательное, воистину, был ноем арийцев и прототипом библейского патриарха, все это, как бы принадлежащее также верованию оккультистов, требует здесь нового объяснения. Первоначальное Ману человечества. А.В. В Агни-йоге говорится: когда я говорю о семи ману, нужно всегда понимать объединенные ауры, две духовные половины, мужская и женская. Таким образом, получается 14, ибо считается, что создающий новую расу и дающий жизнь новому миру является и седьмым, продолжая начатое животворение в новом мире. Ты правильно решила о коренном ману, ибо нужна одна мощь циклам на протяжении расовых и огненных потенциалов. Насыщение утверждается одним магнитом и состоит из огненных атомов, которые вдыхаются на этих циклах. Конечно, князь мира должен иметь мощный противовес света. Примечание. Подземному солнцу противостоит духовное солнце АВ. Беседа Елены Рерих с учителем от 29-30 сентября 1934 года. Елена Петровна Блаватская. Нет настоящего разногласия, когда говорится о Вайвасвата Манвантаре. Ману Антара буквально означает «между двумя ману», как имевшее место 18 миллионов лет тому назад, когда физический или человек в полном смысле этого слова впервые появился на своем четвертом круге на этой земле в конце третьей расы, и о другом Вайвасвате, то есть ману, великого космического или небесного наводнения, тайне, или же о ману Вайвасвате, потопленной Атлантиды, когда расовый Вайвасвата спас избранных из человечества, пятую расу, от совершенного истребления. Примечание. Гибель прежней планеты, человечества, и перемещение на подошедшей к месту катастрофы Луне, Соме, как в ковчеге к ныне занимаемой Землею, траектории А.В. Так как эти несколько совершенно различных событий намеренно смешаны в Вишну и других Пуранах в одно повествование, то все же может остаться много недоумений в уме читателя. Потому, ввиду необходимости постоянного пояснения, нас можно извинить за неизбежное повторение. Покровы, скрывающие истинные тайны эзотерической философии, велики и вызывают смущение, и даже теперь последнее слово не может быть дано. Однако покров может быть еще немного приподнят, и некоторые объяснения, в которых до сих пор было отказано, теперь могут быть предложены серьезному искателю. Как заметил это, если мы не ошибаемся, полковник Ванс Кеннеди, первый принцип в индусской религиозной философии есть единство в многообразии. Если все эти ману и риши называются одним собирательным именем, то это в силу того факта, что все они являются проявленными энергиями одного и того же логоса, небесными и земными вестниками и пермутациями того принципа, который всегда находится в состоянии деятельности, сознательной во время течения космической эволюции, бессознательной, с нашей точки зрения, в период космического покоя, ибо логос спит в лоне того, что не спит и также никогда не просыпается, ибо оно есть сад или бытийность, не существо. От того происходит великий невидимый логос, который выявляет всех других логосов, первичный ману, дающий бытие всем другим ману, которые коллективно эманируют Вселенную и все в ней заключающееся, и в совокупности своей представляют проявленного логоса. Потому мы узнаем из комментариев, что тогда как ни один Дхьян Каган, ни даже самый высший, не может вполне осознать условия предыдущей космической эволюции, ману удерживает знание своих опытов во всех космических эволюциях на протяжении вечности.